Глава 4. Элла. Уметь отказаться. Как же меня вчера угораздило. Разве в безлунные ночи возможен переход? Никто и никогда не перекидывался так. Наверное, никто. Никогда про такое не слышала. Что же послужило толчком? Эта мерзкая жаба, внезапно закипевшая во мне ненависть, отвращение, жажда избавить мир от нее, раздавить, как вонючего клопа? Ни вчера, ни сегодня утром я этими вопросами не задавалась. Когда вернулась домой, просто влезла под душ, в голове вообще ни одной мысли. Кысику корма подсыпала. Он, правда, не вылез из-под дивана, затихарился там. Я настаивать не стала, спать ушла. Сегодня с работы прихожу, котейка так бочком-бочком ко мне. Маленький еще, 5-й месяц всего. Вчера, понятно, испугался. От меня незнакомым духом, зверем пахнуло. Все чужое. Он не понимает, я это или уже не я. Сегодня обошел вокруг, ноги мои обнюхал. Смотрит на меня круглыми зелеными крыжовинками своими. Не будет ли подвоха? Не стану ли я опять зверем? Опасается. Я ему ладонь протянула. Сначала отпрянул, потом потянулся носом. Признал. Даже погладить себя позволил. Потому что пока маленький. Что-то будет, когда подрастет. Поживем, увидим. Давай-ка, кысик, мы с тобой чайку заварим, в пледик замотаемся и на диван кинцо смотреть. Какое? А тебе не все равно? Мне вот совсем без разницы. Лишь бы вертелась на экране, бурчала в полголоса, отвлекала от мысли. Как, почему? И переход-то был не такой, как обычно. Ни радости я не испытала, ни удовлетворения, разбитость какая-то. Сегодня целый день на работе просидела, как в вате, заторможенная. Мне чего-то говорят, а я не понимаю, будто чириканье птичье. Никакого смысла в словах не улавливаю. На меня уж смотреть косо начали. Пришлось сказать, простыла, вроде грипповать начинаю. В теплом коконе угнездилась, котейка под мышкой уютно устроился, мурчит, ткнула в пульт, обыкновенное чудо идет. «Нравится тебе, кысик?» «Мрым-мрым, нравится». «И мне нравится. Один из моих любимых фильмов. А знаешь, кысик, почему? Медведь он, как я, чужое тело заперт, скован. Тяжело ему там внутри ворочаться, тесно. Мучается зверь, на все готов, лишь бы обратно в себя вернуться, на свободу выйти. Понимаешь?» «Мрым-мрым, понимает». Но он пропустил свой шанс. Заметался, задергался туда-сюда, то бежать прочь, то ломиться сквозь стену обратно. Потерял единственную возможность вывернуться из оков, из плена. Дурак. Жаль медведя. Останется он со своей принцессой навек несчастным. «О, кысик, смотри, самое лучшее место в кине. Я прибавляю звук, чтоб котка все хорошо расслышал. Диалог волшебника и медведя. А что сделал ты из-за любви к девушке?» «Я отказался от нее». «Вот это правильно очень. Отказаться от того, кого ты любишь. Отпустить на свободу, не привязывать к себе. Да, кысик, согласен?» «Мрым-мрым, согласен. Вот и я откажусь от тебя. Скоро уже. Подрастешь и откажусь, если успею. Надеюсь, успею. А пока давай просто смотреть кино». Еще мент этот не идет из головы, путает и без того взбалабученные мысли. Там утром во дворе он меня не видел, не почувствовал. Ему не до того было. Работа, свежий трупешник, опись, протокол. Зато я его хорошо запомнила. срисовала на внутренний планшет, приколола фоточку кнопочкой на черную доску подсознания. Тут он у меня в башке. Мешается занозой, саднит, глазинапами своими зелеными прожекторами ворочает, высвечивает закоулки моего разума, вытаскивает давно в пыльной куче сваленное барахло воспоминаний. Тревожит. Не хочу вспоминать. Уберись от меня, не ковыряйся в старье, изыди, исчезни.